15. Товарищам Горбачеву, Лигачеву, Соломенцеву, Разумовскому. О письме в ЦК КПСС работников прокуратуры СССР товарищи Гдляна и Иванова от 11 ноября 1986 года. Поручить товарищам Соломенцеву, Разумовскому провести партийную проверку по письму работников прокуратуры СССР и о результатах доложить Политбюро ЦК КПСС. Из протокола И 43-го заседания Политбюро ЦК КПСС от 4 декабря 1986 года. Вот как рассказывал об этих событиях Ельцин 17 апреля 1990 года на сессии Верховного Совета СССР, когда он предложил отклонить представление генерального прокурора о нашем увольнении с работы и аресте. «Я был кандидатом в члены Политбюро и хочу сказать хотя бы об одном факте, который характеризует обстановку, в которой работала группа Гдляна и Иванова. В начале 1986 года они обратились к руководству КПСС, ко многим членам Политбюро с серьезной запиской, где были обрисованы факты, с которыми они встретились, и попросили, чтобы им дали разрешение на то, чтобы начать следствие против руководителей республики, в том числе Усман Хаджаева. Полгода ни ответа и никакого решения. Они написали письмо мне. Я пришел к генеральному секретарю, затем вынес этот вопрос на Политбюро. И я должен сказать, что Политбюро в тот момент не согласилось с тем, чтобы привлекать к ответственности или, по крайней мере, возбудить дело против Усмана Хаджаева. Позиция, занятая Ельциным, помогла, хоть и со скрипом, сдвинуть дело с мертвой точки. В ходе обсуждения данного вопроса в Политбюро было дано устное согласие на привлечение к уголовной ответственности Чурбанова, Осетрова, Худайбердиева. Что же касается не только Усман Хаджаева, но и других действующих функционеров ЦК КПСС и ЦК Компартии Узбекистана, упоминавшихся в докладной записке, то было дано поручение еще раз все проверить, во всем разобраться, выяснить, не оговорили ли важных товарищей, а лишь потом делать выводы. В переводе с цыковского языка на житейский постановление Политбюро номер 43 о проведении партийной проверки означало фактически отказ следствию на привлечение этих лиц к ответственности. И все же это была хоть и частичная, но все же победа. Даже такое компромиссное решение партийной верхушки позволяло продвинуть расследование вперед, хотя на деле его выполнение также сопровождалось многочисленными препятствиями. Дело Чурбанова Рекунков распорядился выделить в отдельное производство и передать в Главную военную прокуратуру, ГВП. Тут уже поднялся шум. О том, что столь произвольное выделение дела отразится на объективности и полноте расследования, пришли к выводу даже в очень послушной ГВП. Тогда придумали компромисс ее следователя Миртова включить в состав нашей следственной группы, дело Чурбанова в отдельное производство не выделять, но допросы брежневского зятя поручалось проводить одному Миртову. Вся суть правосудия, вершившегося в огромной державе верхушкой КПСС, была сформулирована в одной фразе: «Я вам не позволю копаться в грязном белье генерального секретаря». Так высокомерно заявил нам заместитель генерального прокурора Сорока, на что тут же получил ответ: «Для того и работаем, чтобы у генерального секретаря белье было чистым». Сорока отказался санкционировать арест Чурбанова, поскольку постановление было вынесено от нашего имени. Постановление на арест Чурбанова было перепечатано и подписано Миртовым. Вся эта недостойная возня была затеяна ради того только, чтобы угодливо докладывать в ЦК КПСС: Чурбанов арестован главной военной прокуратурой.